область перемен. Ранний раввинский иудаизм указывал на события, которые должны произойти для того, чтобы наступило пришествие долгожданного Мессии. Евреи, хасидимы, часто рассказывают историю о раввине, которого оторвал от изучения священных книг один из его молодых учеников. «Учитель, Мессия пришел! Мессия пришел!» — закричал взволнованный юноша. Раввин не ответил ни слова, но встал со своего стула и выглянул в окно. После того, как он изучил обстановку на улице, он повернулся и сказал: «Ничего не изменилось, Мессия не пришел». По его мнению, не произошло никаких внешних перемен. Таким образом, Писание не было исполнено. Пророк сказал: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». Исаии, 11 глава, 6 стих. В каждом человеке живет глубокое желание перемен. Когда Мессия придет, наступят великие перемены. Еврейскому народу Мессия должен принести перемену в их образе жизни на земле. Бог открыл через Писание определенный порядок перемен. Мессия должен совершить двойную работу. Это работа по перемене в сфере духовной и в сфере физической. Великий философ Рамбам, Моше бен Маймон, Маймонид, дает описание того, чего следует ожидать во время прихода Мессии. «Если восстанет царь из рода Давида, который будет размышлять над Торой и проводить свое время, исследуя заветы, как делал его предок Давид, заветы, заключенные как в письменном законе, так и в устном законе, если он заставит весь Израиль ходить в свете Торы и исправить все нарушения закона, и если он будет вести битву Господа, тогда он может рассматриваться как Мессия. Если, далее, он преуспеет в этом, покорит все соседние народы, восстановит храм на его месте и соберет рассеянный Израиль, и после этого будет убит в сражении, тогда, без сомнения, он не тот, который обещан Торой». Рамбам, Маймонид, говорит сначала о духовной, а затем о физической работе, которую должен совершить Мессия. Раввин Херцберг заявляет, что современные условия еврейского народа явно требуют нового духовного толчка. Еврейский писатель Джозеф Хеллер говорит следующее: «Высшие ценности лежат не в сфере материальной или политической, а в духовном значении еврейского народа для мира. Мессия изменит мир, однако это не является его наиважнейшей задачей». Талмуд говорит о двух мессиях. Один называется Мессией, сыном Иосифа, страдающим проказой. Идея о проказе почерпнута от слова «поражаем» в 4 стихе 53 главы пророка Исаии. Идея о страдающем Мессии также перекликается с Захарией 12 глава 10 стих, где мы читаем следующее: «И они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Другой Мессия, сын Давида, принесет с собой время прочного мира и счастья. Он восстановит Иерусалим и все другие развалины. Таким образом, мы замечаем, что сын Иосифа пострадает в работе духовной, а сын Давида будет править и произведет физические перемены в мире. А теперь позвольте мне задать следующий вопрос. Почему не может один человек выполнить эту двойную задачу? Тенах указывает на то, что Мессия будет один, а не череда сменяющих друг друга личностей. Слушайте внимательно, когда я буду читать вам отрывок из Второзаконии, 18 глава, 15 и 18 стихи. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Древнееврейские комментаторы по Моисею подтверждают, что этот отрывок относится к пророку праведности, к тому, кто будет подобен Моисею, кто будет исполнен Божьего Духа. Священное Писание снабжает нас ясными деталями относительно Мессии. Во-первых, нам говорится, что Мессия должен родиться в Вифлееме. У пророка Михея, 5 глава, 2 стих, мы читаем: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из себя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле. Город Давида, Вифлеем, должен быть местом его рождения». Второе. Мессия должен родиться царем из колена Иуды. «Иуда, тебя восхвалят братья твои. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Бытие, 49 глава, 8 и 10 стих. Третье. Мессия должен быть семенем Давида. У Иеремии, 23 глава, в 5-6 стихах нам сказано следующее: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Четвертое. Мессия должен будет пострадать, будучи пронзен. «И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Пророк Захарии, 12 глава, 10 стих. Пророк Исаия говорит следующее: «Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Исаия, 53 глава, 5 стих. Пятое. Мессия должен принести мир еврейскому народу в их земле, мир, который распространится на всю землю. «Ибо младенец родился вам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». От Исаии, 9 глава, 6 стих. Я привел только несколько из деталей, данных нам в Писании относительно обещанного Мессии. Если вы исследуете жизни тех, кто претендовал на роль Мессии, вы увидите, что все они, за исключением одного, не отвечают описанию этих деталей, приведенных в Священном Писании. Все они родились в неправильных местах, их смерть не была результатом того, что их пронзили, они не смогли доказать свое происхождение из колена Иуды, из дома Давида. История и Священное Писание говорят нам о том, что только Иешуа выполнил до мельчайших подробностей все детали, предсказанные пророками. Однако, все еще остается вопрос. Если Иешуа является нашим Мессией, где же обещанные Богом перемены? Прежде чем могут произойти устойчивые изменения в условиях на земле, должны произойти изменения в области духовной, то есть возрождение. Пророк Иеремия говорит нам, что лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. От пророка Иеремии, 17 глава, 19 стих. Все мы удалились от Бога. В сердце каждого человека необходимо проделать новую работу. Мессия пришел, чтобы искупить грехи и дать новую жизнь, вечную жизнь, всем, кто доверится ему. Апостол Иоанн пишет следующее: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога, и послано тобою Иисуса Христа». от Иоанна 17 глава, 3 стих. В один прекрасный день Мессия придет снова, и тогда Он завершит свою работу на земле. Исаия говорит: «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века». Исаия 9:7. Дорогой друг, без работы, произведенной Богом в вашем сердце, вы никогда не сможете войти в радость мессианских благословений. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. От Исаии 11 глава, 7 стих. И будет в тот день, в день Мессии, корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. От Исаии 11, 10. Откуда мы знаем, что все это должно произойти именно так? Исследуйте Писание. От Моисея до пророков Израиля. Попросите Бога Авраама, Исаака и Якова явить его вам, и вы сделаете удивительное открытие, что Иешуа и есть тот самый обещанный Мессия и Спаситель. Я молю Бога, чтобы Он стал вашим собственным личным Мессией и Искупителем. Он даст мир вашему сердцу. Он Агнец Божий, который берет на себя грех мира.